Глава 32. Наташа. «Наташа, я не знаю, что делать». Сима присаживается на стул рядом со мной и смотрит растерянным взглядом. «Что случилось?» — тихо спрашиваю я. «Я Лидочке обещала помочь с Ваней. Ей по работе командировка предстоит через несколько дней. Я все рассчитала, а ты в таком состоянии. Ну какой тебе сейчас перелет? И на кого тебя оставить?» «Да уж». Выдыхаю я, придерживая правую руку. Градский будет просто в восторге, что вместо 2 недель отпуска я выпала из рабочего процесса почти на месяц. И после одного несчастного случая тут же угодила в другой. Хорошо, что обошлось. Но какое-то время придется пользоваться такси. Из-за травмы руки и страха сесть за руль. От одной мысли пережить еще раз нечто подобное все сжимается внутри. В дверях появляется Динар с Тимуром на руках. «Естественно, ни о каком перелете не может идти речи. Наташа за стеночку держится, когда по дому ходит. К тому же у нее легкое сотрясение, о котором она умолчала. Ей лежать нужно, и как можно больше». Он подслушивал наш разговор. «Вы можете лететь, Серафима. Мой человек вас проводит, а Наташа, когда закроет больничный, вернется. Я сам их сопровожу или отправлю с охранником. Пока не окрепнет, поживу с ними». «Что?» — я прищуриваю глаза. «Вот так за всех все решил? Снова?» «Динар, вы же понимаете, что с ребенком постоянно нужно рядом находиться. Кушать, готовить. Наташа сейчас не справится одна, а у вас работа». «Работа подождет. Готовить я умею. Тимур не младенец. Главное — найти подходящее увлечение и занять им ребёнка. Погулять, покормить и искупать я смогу. Наташе нужен постельный режим, хотя бы несколько дней. За последний месяц слишком много для нее потрясений». «Вы только неделю к нам ходите, а хотите взять на себя такую ответственность? Не знаю». Сима качает головой и переводит взгляд на меня. «А ты что думаешь, Наташ?» Хочу съязвить, что Динару не привыкать брать на себя опеку надо мной, но молчу и наблюдаю, как Тимур трогает щетину Динара пальчиками и улыбается. Так вот, что его рассмешило на той фотографии. Забавно они смотрятся. И вживую даже лучше, чем на снимке. «Ну что молчишь?» — снова спрашивает Сима, когда пауза затягивается. «Я, конечно, не в восторге от этого предложения, но выбор невелик. Я даже вещи собрать сама не смогу. Рука болит, голова кружится и все время клонит в сон. А самолет завтра вечером. Очевидно, что до этого времени я не оклемаюсь. Полететь домой я не смогу. Пусть Динар проживет у нас. Как станет лучше, мы вернемся». Динар выглядит удивленным. Не ожидал, что соглашусь. Но лучше он, чем посторонний человек в доме. Тем более Асада все равно сделает по-своему. То есть будет жить у нас и все возьмет в свои руки. Знаем, проходили. «В таком случае, как Тимурчик уснёт, придете ко мне на инструктаж», — строго заявляет Сима, посмотрев на Динара. «В принципе, наш мальчуган всю еду со стола кушает. На крайний случай можно будет заказать что-то из кафе или ресторана. Хотя стоп, у меня же целый день впереди, я наготовлю на неделю вперед. Домашняя еда все лучше ресторанной». Суетится Серафима. Мы переглядываемся с Динаром и улыбаемся друг другу. «Не переживай, Сима, от голода не умрем. Динар действительно умеет готовить», — заверяю я. «Надеюсь, неделя быстро пролетит. Буду много спать и не стану выходить из комнаты. Асадов же сам вызвался побыть нянькой. К тому же сыну вроде как нравится общество отца. Он как улыбается». Врач приезжает после обеда, меняет повязку на руке, берет дополнительные анализы, ставит уколы и обещает заехать завтра. Я поднимаюсь наверх, опять клонит в сон, но прежде чем лечь в кровать, тянусь к телефону и проверяю вызовы. Илья не перезвонил. Я набирала его утром 3 раза, но он лишь сбросил СМС, что очень занят. Света тоже не отвечала. К счастью, я дозвонилась до Лёши. Он сказал, что угроза выкидыша еще сохраняется, а Света все время спит. Снова набираю Илью, и, к моему удивлению, он отвечает спустя 2 гудка. «Да, Златовласка», — слышится на том конце трубки уставший голос. «Илья, ну, наконец-то! Ты вчера звонил, но я уже была дома и спала». «Да, я в курсе. Сима мне сообщила». «Сима. Надеюсь, про Динара и его ночевку у нас дома не стало ничего говорить, хотя она может». «Ты как?» — спрашиваю, присаживаясь на краешек кровати и выглядывая во двор. «Нормально. Прав, скорее всего, лишат, и отец в позу встал. Не хочет помогать. Сказал, что пересяду на такси или буду нанимать себе водителя. Злой как черт. И родители Светы тоже. Понятное дело. А переезд в Питер? Все в силе? Ты сейчас где? В участке. Дома еще толком не был. Переезд, кажется, в силе, но сейчас страшно заводить про него разговор. Билеты я сдал. Пока никуда не лечу. А вы летите? Тоже нет. Я неважно себя чувствую. Вроде бы честно дала понять Илье, что быть вместе мы не сможем, но все равно чувствую себя предательницей. Правильно, Наташ, тебе лучше поберечься. Я завезу твои вещи завтра утром. Извини, что так вышло. Главное, что все живы, и я тоже чувствую свою вину. Господи, но ты за что? Это я набухался, Свету за руль посадил. Ты при чем? Выкинь всю дурь из головы. Легко сказать. Позвони, как соберешься приехать, ладно? Зачем? — хмыкает он. Выйдешь навстречу, чтобы мы с Асадовым не пересеклись. Я в курсе, что он забрал тебя вчера из больницы и ночевал у вас дома. Значит, в курсе. Так даже лучше. Но Сима... Очень грязные методы. Я дико недовольна ее поступком. Можешь не переживать, скандалов не будет. Но поговорить с ним лично, а не по телефону, я бы не отказался. Это явно лишнее. Я не с ним, ясно? Ладно, Наташ, я не готов сейчас это обсуждать. Не добивай меня, все и так понятно. Третий лишний, насильно мил не будешь, сердцу не прикажешь и все дела. Ваше воссоединение всего лишь вопрос времени. Илья, мне действительно жаль, но я не могу заставить себя испытывать те чувства, которые ты от меня ждешь. Ты мне близок, очень близок, но как друг. Я привязана к тебе, но будущего, как у любовников, у нас не будет. Было бы, Наташа, — в сердцах бросает Илья. Просто он появился и все опять разрушил, заставил тебя сомневаться. Я сглатываю ком в горле и сильно зажмуриваюсь. Ты поаккуратнее с ним только, Златовласка. Я много плохого об Асадове слышал, и не хотелось бы, чтобы вы с Тимуром угодили в какую-нибудь передрягу из-за него. На твоем месте я бы держался от него как можно дальше. Я слышу, как Илья отводит телефон в сторону, с кем-то переговаривается и отвечает, что сейчас подойдет. «Если что-нибудь понадобится, я буду на связи», — вновь звучит его голос. «Мне идти нужно». «Хорошо. Пока», — бормочу дрожащим голосом. Внутри остается тяжелый осадок от нашего разговора. Илья стал мне по-настоящему близким человеком. Да, не идеальный, но добрый и отзывчивый. С моей стороны было бы эгоистично держать его при себе, тем более из жалости к его чувствам. Но как же мучительно причинять боль другому человеку. Я засыпаю почти сразу, а когда открываю глаза, на улице уже темно. По дому разносится аппетитный запах жареных котлеток. Быстро меняю влажную ночнушку на джинсы с футболкой и спускаюсь на первый этаж. Не представляю, как мы будем жить вместе с Динаром, да еще будучи родителями общего сына. Да, опыт совместного проживания у нас имеется, но только закончился он не очень удачно. На секунду замираю на лестнице и с трепетом наблюдаю, как Асадов сидит на полу среди игрушек и собирает конструктор. Тимур стоит рядом. Динар ему что-то рассказывает. До меня доносится его тихий голос. «Сынок, смотри, мама!» произносит Динар, заметив меня, и сын резко поворачивает голову, бежит ко мне и обнимает за ноги. «Соскучился, мой хороший. Я тоже». Меня все еще штормит, немного кружится голова. Я спустилась, чтобы перекусить и принять лекарство, хотя аппетита так такового нет. «Ты как, Наташ?» — спрашивает Динар, поднимаясь на ноги. «Получше. Выспалась и хочу немного побыть с вами». «А покушать ты не хочешь? Чувствуешь, какой аромат?» «Да». Сима готовит свои фирменные котлетки. И, похоже, очень много нажарила, да? Ага, кивает Динар. Я пытался ее отговорить, но бесполезно. Зато теперь понимаю, почему вы с ней нашли общий язык. И почему же? Минус на минус дал плюс. И я улыбаюсь. Мы с Симой обе упертые. Если возникает какой-нибудь спорный момент, то никто не может уступить друг другу. Так что, да, Динар хорошо разбирается в людях. А еще я вижу, что Сима ему нравится. «Ох, Наташенька, встала! Как себя чувствуешь, деточка? Голодная?» — суетится Сима, заметив меня на кухне. «Котлетку съем. Можно и две». «Симочка, я не представляю, как мы будем без тебя!» — искренне улыбаюсь я. Я сама переживаю, но надеюсь, все будет хорошо. Динар заверил меня, что глаз вас не спустит. Смотрю, он тебе нравится, да? Я пока еще не определилась. Ты же знаешь, мое сердце завоевать очень сложно. Но в Динаре чувствуется стержень. Не мальчик, как кое-кто, а мужчина. Осадить может одним взглядом. Впрочем, как и похвалить. Отец он замечательный. Тут даже и сомневаться нечего. А насчет остального... Не мое это дело. Сами разберетесь. Сима ставит передо мной тарелку. Обожаю, когда она ухаживает за мной. В такие моменты хочется обнять ее и повиснуть на плече, как у папы. Спасибо. Ты очень добрая. Ешь, Наташа. Так осунулась за эти дни. Кости вон торчат. Еще теперь и в шрамах вся. Да, шрамы... Грустно вздыхаю я. Плечо, рука, шов от кесарева, на колени рубец. Много у меня отметин. «Динар! Тимур! Идите кушать, не то все остынет!» Кричит Сима, а я морщусь от боли, хватаясь за висок. «Прости!» — Сима похлопывает меня по плечу. «Слишком громко, да?» Я киваю. Динар появляется с Тимуром на кухне через 5 минут, сажает сына в стульчик и подмигивает ему. Тот улыбается в ответ, пытается повторить за отцом, но у него ничего не выходит. Удивительно. Кажется, сыну и в самом деле нравится общество Динара. «Анализы пришли. Врач скинул список дополнительных лекарств. Позже все куплю. Сразу предупреждаю, что тебя ждет строгий постельный режим, и это не обсуждается». «Я разве спорю?» Отправляю в рот кусочек котлеты и слежу за тем, как Динар кормит Тимура. Определенно мы справимся без Симы. Не знаю, как долго, но неделю должны продержаться. Асадов не только настойчивый, но и терпеливый. После ужина перемещаемся в гостиную. Затем Сима купает Тимура и укладывает его спать. Динар уезжает в аптеку. В том, что и сегодня он останется ночевать, я почти не сомневаюсь, хотя, по идее, мог бы спросить разрешения ради приличия. Это уже не его дом, пусть он и прожил здесь долгое время. Чтение книг, просмотр телевизора и использование телефона в развлекательных целях какое-то время под запретом. Об этом меня вчера предупредил врач. Я закутываюсь в одеяло, как в кокон, и закрываю глаза. Кажется, на улице идет дождь. То ли лекарство действует, то ли успокаивающие монотонные звуки за окном, но я снова проваливаюсь в сон. «Наташа!» — слышится голос Динара, и я вздрагиваю. Матрас прогибается под его весом. Динар присаживается на край постели. Я застигнута врасплох его внезапным появлением. Дышу часто и отрывисто, будто пробежала марафон. «Извини, не хотел напугать. На вот, выпей лекарства». Их дополнительно прописал врач. В полутьме Динар кажется еще красивее, чем при свете дня. Совсем не изменился за 3 года. Запиваю таблетки водой и ставлю стакан на тумбочку. Динар трогает мой лоб рукой, и я снова дергаюсь. Температуры вроде нет. Его прикосновения напоминают о прошлом тихой болью. «Ай, мне действительно лучше. Спасибо за заботу». Сонно отзываюсь я. Асадов переводит взгляд на коробочку с кольцом, которую вчера оставил на столе. Я ничего не трогала и ветровку не выкинула. Может, завтра дойдут руки, но не уверена. «Я звонил ему сегодня». «Илье? Зачем?» Я расстраиваюсь, когда речь снова заходит о Ракитине. «Но точно не из-за кольца», — усмехается Динар. «Узнать подробности аварии. Почему Света оказалась за рулем? «Потому что Илья накануне выпил лишнего. Он не стал садиться за руль. Я чувствовала себя плохо, и он попросил Свету. Когда на встречную полосу выскочила машина, она растерялась. Мы в последний момент избежали лобового столкновения». «Теперь все сходится». «Что сходится?» Непонимающе смотрю на Асадова. «Мне показалось странным, что вы с подругой пострадали, а Ракитин, находясь за рулем, нет. Естественно, он мне ничего не сказал, лишь что-то в общих чертах прогнусавил. Пришлось обращаться к знакомым, чтобы выяснить, что же у вас случилось на самом деле. Даже протокол дали почитать. Я почему-то думал, что за рулем ты была». «И что написано в протоколе?» «Того, что Света была за рулем, точно там нет. Поэтому и спросил». Прокрутив его слова в голове, я закусываю губу, но не успеваю задать еще вопрос. Динара опережает. «Так что с кольцом? Ты мне вчера так и не ответила». Медлю со словами, понимая, что не хочу говорить на эту тему. На душе скребут кошки, и вина перед Ильей меньше не становится. «Я отказала ему. Но это не из-за тебя. Хотя кого я обманываю? Динар протягивает руку и нежно гладит меня по щеке. Поддевает пальцем длинную прядь и отводит ее в сторону. Смотрит на мое разбитое лицо и едва заметно морщится. «Ты все сделала правильно, Наташа». В его голосе не проскальзывает и толики удивления или радости. «И буду честен, мне плевать на его чувства. Он не твой человек. А ты мой?» «Ты сама знаешь ответ на этот вопрос». На губах Динара мелькает знакомая усмешка, в которую я так была влюблена. «Ты и сегодня останешься ночевать?» «Угу», — улыбается он. «Ты против? Так-то Тимур спит в моей спальне. Там даже некоторые мои вещи остались. Вдруг мне жить негде? Не идти же в гостиницу». «А, это все отговорки, Асадов». Я не преследую цель причинить боль Динару и прекрасно осознаю, что ему пришлось пережить. Но я очень злюсь на него, потому что он лишил меня выбора. Я хотела быть рядом, ухаживать за ним, когда требовалась помощь и поддержка после ранений. Зачем он оттолкнул меня? Почему не сказал правду с самого начала? Что за привычка все держать в себе? «Да, отговорки», — продолжает он насмешливо улыбаться. «Я просто хочу остаться с вами. К тому же дома меня никто не ждет, а у вас вон какой движ». «А Шира?» Зачем-то вспоминаю о его собаке. Даже по ней я дико скучала первое время. По всему скучала, что было в моей жизни до того, как Динар разбил мне сердце. «К сожалению, ее больше нет». «Что случилось? Она умерла?» Динар кивает. «Давно?» «Да, почти сразу же после твоего ухода. У нее случился заворот кишок. Я вечером с работы пришел. Она под окнами кухни сидит на скамейке и ждет. Свесила голову и смотрит грустными глазами, будто прощается. Я сразу понял, что с ней что-то не то. Отвез ветеринарку. Ей сделали операцию, но сердце не выдержало. Слишком поздно обратился». «Как жаль. Она была такая умница». «Да». Динар печально смотрит на меня. «Ладно, я пойду, Наташа. Отдыхай». На меня накатывает ностальгия. А еще я не хочу оставаться одна. Мне нравится вдыхать запах Динара. Нравится его присутствие в нашей жизни. И я до сих пор помню, как это приятно, когда он перебирает длинными пальцами мои волосы и слегка массирует голову. «Динар!» — окликаю его, когда он уже подходит к двери. «Не уходи. Посиди со мной чуть-чуть». Асадов долго смотрит на меня и почему-то медлит, а потом возвращается и присаживается на край постели, касается рукой подбородка, гладит по щеке и запускает пальцы в волосы, массируя голову. Мы делим молчание на двоих. Динар размеренно дышит, а потом убирает руку и на мгновение прикрывает глаза. Я скольжу взглядом по его лицу, по скулам, покрытым щетиной, чувственным губам. Хочется коснуться его в ответ. Даже не подозревала, что мужчина с закрытыми глазами — такой сильный соблазн.